Глава 38. «Вот так», — объясняла я прибывающим солдатам, демонстрируя на своем примере. Бросил обертку, и она не летит в кусты, а попадает точно в цель. Солдаты хохотали, но слушали, а потом делали. И теперь все столики заняты, бумажки не шуршали под ногами. Никакого «стоя как лошадь», никакого «гигиенично ли». Теперь у них блинное с комфортом. Я уже почти свернула прилавок, когда увидела генерала. Вот так всегда. Только разочаруешься, только убедишь себя, что ничего не получится, и он не придет. Только успокоишься, только из изысканной хозяюшки превратишься в лохматое, уставшее чудовище, как судьба приведет его. Верная примета. Он стоял у края поляны. Черный плащ, алый мундир, шрам над бровью. Смотрел на меня не как на нарушительницу порядка, а как будто искал. Интересно, он просто пришел или хочет поговорить? А может, блинчики распробовал? Сердце ударило в ребра, как половником по сковородке. «Господин генерал!» — вырвалось у меня. Голос дрожал не от страха, от надежды. «Вы хотите блинчик?» «Я специально оставила начинку, грибы, ветчину с сыром. Самую вкусную, на мой взгляд. Солдатам я уже сказала. Все кончилось. Завтра, только завтра. Но для него оставила всего понемногу». Он кивнул, молча. И этого было достаточно, чтобы я почувствовала, как внутри все расцветает. Словно откуда-то из мрачных туч выглянуло солнышко. «Присаживайтесь», — улыбнулась я, хвастая стульями и столиками. «Я сейчас». Налила тесто. На вторую сковородку бросила ветчину, грибы и посыпала сыром. Руки дрожали. Я надела новое платье сегодня утром, как дура, мечтая, вдруг он заметит, вдруг скажет: «Вы сегодня иначе». И я ждала, всем сердцем ждала, что он что-то скажет про то, что я сегодня выгляжу иначе. И вот рука махнула, чтобы перевернуть блин. Длинный рукав нового платья зацепил ручку сковородки. Она опрокинулась, и я сначала не поняла, а потом кипящее масло хлынуло по груди, по животу, по рукам. «А-а-а!» — вскрикнула я, отскакивая, но было поздно. Ожог мгновенный, жгучий, как позор на мраморе. Я уронила половник, схватилась за грудь, и слезы хлынули. Не от слабости, а от внезапной острой боли. И тут топот. Генерал ворвался в фургон, как тогда, во дворце. Без слов, без вопросов. В чем дело, он догадался сразу. Не каждый день видишь ветчину и сыр на девушке. Одним резким движением он сорвал с меня платье. Пуговички застучали по полу, как дождик. Потом разорвал корсет. Дорогой, новый, купленный на первые 50 ларноров. Но я была согласна, лишь бы эта боль прекратилась. Под ним я опустила глаза и увидела ярко-красное пятно на груди и животе. «Не двигайся», — приказал генерал, но в голосе не гнев, а паника. Он схватил ведро с водой, полил меня, смывая жир и масло. На секунду, буквально на мгновение, мне стало легче, но потом снова начало печь. Генерал смочил тряпку, приложил к ожогу.